Глава 5. Кошачий рай. Дальнейший полет я бессовестно дрыхла у Юмая на коленях, милостиво открывая глаза лишь для того, чтобы проглотить очередную вкусную креветку. Крепкие мужские пальцы ласково почесывали то спину, то ушки, но за это дракона прощала. Должно быть, он просто не может устоять против моего обаяния. А потом снова переноска, автомобиль, подъезд и мой новый дом. «Мрыся, добро пожаловать. Теперь ты будешь жить здесь». Я зевнула, села на коврик, обернулась хвостом и внимательно огляделась. С одной стороны, у Юмая тесновато. Я раньше жила хоть и на окраине города, но зато в собственном доме. 3 спальни, большая кухня, задний двор и даже чердак. Пока Палет не родила младших девчонок, у меня даже была своя комната. С другой, дом наш был довольно старым, с пыльными коврами, потемневшими от времени обоями, ободранной мебелью и скрипящими половицами. Квартира дракона совсем иная. Светлая, современная, с высокими потолками и огромными окнами. И кухня вообще не такая, к каким я привыкла. Нет ни открытых полок с посудой, ни висящих на крючках разноцветных чашек, ни полотенец, ни прихваток. Даже духовки нет, а вместо большой плиты — узкая стеклянная поверхность. Зато на каменной столешнице — кофемашина. И еще для дивана места хватило. Нервно дернув хвостом, я отправилась в спальню. Тут тоже оказалось довольно аскетично. Большая кровать, шкаф в потолок, кресло. Все освещение встроенное. И занавесок нет, а во всю стену, от пола и до потолка, окно. Или, вернее сказать, стеклянная стена. Вид, конечно, потрясающий, но неуютно и страшно. Ну ничего, я привыкну. Запрыгнула на кресло, потопталась, улеглась. Вопросительно поглядела на дракона. Что стоим? Может, в душ? Или придумаешь что-то покушать? У меня, между прочим, лапки, и я сама себе еды не сделаю. «Я рад, что тебе нравится. Знаешь, у нас на первом этаже супермаркет. Я сейчас туда сбегаю и куплю все, что нужно. Ты пока тут обживайся, ладно?» Будь у меня плечи, я бы ими пожала, но пока могла только дернуть хвостом. Но едва за Юмаем закрылась дверь, я вскочила с кресла и обернулась человеком, голым и босым. Проскакала в кухню, нашла на полке стакан, налила воды из-под крана и жадно выпила. Смахнула капли воды бумажной салфеткой. Заглянула в холодильник, зачем, не знаю. Ожидала увидеть девственную пустоту, но была приятно удивлена, обнаружив несколько пластиковых судочков с надписями на драконьем. Понимала я его не очень хорошо, но слова были знакомы — рис, курица, овощи. Базовые уроки у нас были и в школе, и в колледже, но какого-то практического опыта я пока не имела. В Сервении Юмай и его босс разговаривали на сервенском, в самолете и на том, и на другом, но я особо не прислушивалась. Со мной Юмай на драконьем не разговаривал, очевидно, думая, что кошка все же сервенская. А может, ни о чем таком он вовсе и не думал? К возвращению Юмая я успела размять кости, умыться, поваляться на его постели и оценить вид из окна. Интересно, какой тут этаж? Улицы внизу такие оживленные, машины ездят, фонари уже горят. Облака плывут по синему небу, а там, на горизонте, кажется, океан. Никогда не была на море, даже за пределы своего города выезжала лишь пару раз, еще в школе. На экскурсии всякие. Обычно на ферму, но однажды в столицу, в театр. В таком городе я не бывала никогда. Если честно, то я даже не могла определить, где я вообще. Понимала лишь, что на драконьем архипелаге, очень далеко от Мортанджей, и это главное. «Мрыся, я принес тебе подарки», — торжественно объявил дракон. Я прищурилась, внимательно его разглядывая. А он моложе, чем показался мне на первый взгляд, и выше, и худее. А еще ему бы подстричься, а то черные волосы в разные стороны торчат. А в остальном ничего такой. Сложись наше знакомство по-другому, я бы обратила на него внимание. «Смотри, тут мисочки. Я взял несколько разных. Выбирай, что больше нравится. Лоток самый большой, наполнитель. Продавец сказал, что пахнуть не будет. Вот еще лежанка, мышка, мячик и самый лучший кошачий корм». Я тяжко вздохнула. «Какая ерунда, мой мальчик, выкинь все это. Нам с тобой ничего такого не нужно. В лоток я ходить не буду, я еще не выжила из ума. И корм этот из пакетиков ешь сам. Ну, честное слово, ты бы еще в гранулах купил». «А, ты и такой купил. Прости, но нет». С интересом я проследовала за Юмаем в кухню. Дождалась, пока он поставит возле стенки разноцветные мисочки и наполнит их кормом. Брезгливо обнюхала, громко фыркнула и загребла эту вонючую дрянь лапой. «Нет, нет и нет. Доставай рис и курицу, я видела, в холодильнике есть». «Что дальше? Лоток? Нет-нет, не вздумай!» Села возле унитаза, требовательно заорала. Получилось громко и противно, аж саму передернула. «Ну почему ты такой непонятливый? Открой крышку! Крышку открой! У меня лапки, я сама не могу!» «Сейчас, сейчас, моя красавица! Где тебе поставить лоточек?» «Мя!» Это было ругательство, кстати. «Хм, места не слишком много. Может быть, в коридор?» «Мя! Мря! Мяу!» «Ну что ты злишься? В туалете так в туалете. Сейчас что-то придумаем». Я требовательно вытянулась возле унитаза и поддела крышку лапой. «Ну, дошло, наконец! А ты не такой уж и тупой, дракон!» Темные глаза Юмая удивленно округлились, а я запрыгнула на унитаз, с трудом устроилась на нем, подняла хвост и выразительно поглядела на мужчину. «Понял теперь? Выкинь свой лоток, а лучше верни обратно в магазин. Видишь, как хорошо, что ты еще не распаковал наполнитель». «Ого, да ты чудо-кошка!» — похвалил меня дракон. «Я, пожалуй, установлю автоматический смыв. И никаких проблем». «Точно, и никаких проблем. Не считая того, что у тебя в квартире теперь будет жить посторонняя девушка-оборотень. Рано или поздно эту проблему придется решать, но, пожалуйста, не сегодня». «Я страшно устала. Пойду спать в то самое замечательное кресло. Когда будет готов ужин, позовешь». Спустя несколько часов я убедилась, я в раю. Юмай все понял правильно, разогрел еду себе и щедро поделился со мной. Я уселась за стол, и моя миска тоже переместилась наверх. И пусть кто-то его осудит, но нам вдвоем было вполне уютно. Потом он залез в постель в одних трусах и с ноутбуком, а я удобно разместилась в кресле прямо на его небрежно брошенных брюках. И пока наблюдала за бегающими машинками за окном, крепко уснула.